Она поняла это по тону, каким он рассказывал ей про новую пьесу. Такой же голос бывал у него, когда он приносил ей на проверку домашнее задание, как будто его в любую секунду мог раздавить гигантский палец. «Молодец, Алек. Хороший мальчик. Пойди найди Ларри. Je suis, tu es, il est». Ларри был королем спортплощадки, капитаном крикетной команды, капитаном футбольной команды, а потом, когда стал постарше, капитаном теннисной команды. Какой отважный мальчуган! Она всегда была рядом, болея за него до хрипоты на краю футбольного поля или корта, на соревнованиях, которые становились все крупнее, сердце билось у нее в горле, когда он метнулся к задней линии, и мальчишка на дальнем краю площадки подпрыгнул в воздух, чтобы достать до мяча. В день, когда он побил того шведа, чье имя, по всей видимости, напрочь выскользнуло у нее из памяти, она была горда, как никогда в жизни. И хотелось закричать с трибуны, чтобы услышал весь мир: «Я его мать! Я его мать!» Конечно, Алику приходилось трудно. Сравнения были неизбежны. Его всегда представляли как брата Ларри, будто собственного имени у него не было, но она всегда старалась делить материнскую любовь поровну, насколько это было возможно. Любимчика у нее не было. Как же звали того шведского мальчишку? Она с минуту рылась в памяти, но тщетно. На месте его имени свежим мазком расплылось черное пятно, пустота. То же самое с именем старшего сына миссис Сэмпсон, а ведь они говорили о нем только вчера утром, пока миссис С. пылесосила кровать и раскладывала все по полочкам, и с названиями десятка цветов, и... Что это было? Что она позабыла третьего дня? Что-то еще... Название одной из ее любимых опер или имя диктора радионовостей. Его-то она прекрасно знала. То, что ей вспоминалось, зачастую оказывалось совершенно случайным, как будто ее жизнь превратилась в старый чулан, по которому память блуждала, подобно пьяному с фонариком в руке. И перед ней то возникал четкий, как фотография, образ мясного прилавка в Теско, то вспоминался слово в слово разговор с Тони про ее пуделя. Она не хотела хранить это в своем сознании, не хотела, чтобы последним ее воспоминанием оказался пудель Тони, парящий над ней по ту сторону жизни, подобно флаберовскому попугаю. Динь, динь, динь! Маленькие сине-белые часы из яшмы в нише внизу лестницы. Только 10 вечера. Какими ужасно длинными стали ночи. Как же ей хотелось, чтобы кто-нибудь положил руку ей на лоб, чтобы кто-нибудь сказал: «Все будет хорошо. Все будет хорошо». Она бы обрадовалась даже бедняге Стивену, тому, каким он был в молодости, в педагогическом колледже в Бристоле, где они познакомились, попыхивающему своей дурацкой трубочкой, отпускающему шуточки, разглагольствующему о политике, с густым манчестерским акцентом. Он был уроженцем Сталибриджа. Конечно, он уже тогда пил. Но они все пили. Это тоже было частью молодости. Много спорили и курили до одури. До рождения Алика он держался в пределах разумного, а потом, вместо того, чтобы позволять себе лишку по пятницам и субботам, начинал надираться в пабе по дороге из школы домой и продолжал дома перед телевизором или в мастерской. Думал думу, пил, воображал себе новых недругов, выстраивал свой собственный замысловатый ад. Все говорили, что он стал больше пить после того, как упустил вакансию заведующего кафедрой в школе короля Альфреда. Были и те, кто видел причину в том, что ему не удалось стать преподавателем колледжа, только средней школы, что он по-настоящему не любил детей, но это было не так. В Стивене что-то сломалось еще до того, как они познакомились. Бог знает, в чем было дело. Разговоры по душам он называл пустой трепотней, и она устала от попыток его расшевелить. Возможно, он и сам этого не знал. не всегда понимал, что с ним происходит.